ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما نافعا أما بعد. Передается от Абу Хурейры رضي الله عنه, что он сказал. Сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم: «Воистину Аллах Всевышний сказал: тот, кто будет враждовать с моим угодником, то есть кто будет враждовать с моим валием, валий приближенный к Аллаху. Кто-то будет враждовать с моим угодником, с моим валием, то я объявляю ему войну. И не приближался ко мне мой раб вещью, которая была бы более любима для меня, чем то, что я вменил ему в обязанность. И не перестанет мой раб приближаться ко мне дополнительными делами до тех пор, пока я не полюблю его. А когда я его полюблю, то буду его слухом, которым он слышит, и его зрением, которым он видит, и его рукой, которой он хватает, и его ногой, которой он идет. И если он меня попросит, то я ему дарую, а если он попросит меня о защите, о помощи, то я защищу его», — передал Аль-Бухари. Этот хадис относится хадис Аль-Кудси, священным хадисом. В нем говорится: кто будет враждовать с моим валием. Кто такой валий? Кто такой валий, приближенный к Аллаху? Валий. Что это за люди? Аллах в Коране о них говорит: «Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим, ва лахум яхзанун, аллазина аману ва кану яттакун». Но нет. Воистину, аулия Аллаха, то есть угодники Аллаха, нет над ними страха, и не будут они опечалены. Это те, которые уверовали и были богобоязненны. Это сура Юнус, 62-63 аят. И о них вот это описание идет. Это те, которые уверовали и были богобоязненны. То есть это два описания для валиев. И шейх ул-Ислам ибн Таймия сказал: тот, кто уверовал и был богобоязненным, тот и является валием Аллаха. Тот, кто верующий и богобоязненный, тот является валием Аллаха. То есть это такое краткое определение, кто такой вали, приближенный к Аллаху. «И не приближался мой раб ко мне вещью, которая была бы более любима для меня, чем то, что я вменил ему в обязанность». Это указывает на превосходство обязательных вещей над дополнительными вещами. И на то, что Аллах любит больше обязательные вещи, чем дополнительные. То есть обязательные намазы, обязательные посты более любимы Аллаху, чем дополнительные. И за них и награда больше. «И не перестанет мой раб приближаться ко мне, совершая дополнительные дела до тех пор, пока я не полюблю его». То есть раб, мусульманин, будет совершать дополнительные, необязательные вещи, и результатом этого станет, что Аллах его полюбит. И если я его полюблю, то буду его слухом, которым он слышит, и его зрением, которое он видит, и его рукой, которую он хватает, и его ногой, которой он ступает. И эта часть хадиса, его, естественно, мы понимаем, что вот прямым текстом его вот так прям не понимают. То есть это не значит, что Аллах будет рукой какого-то создания. Почему? Потому что мы понимаем, что рука создания, его зрение, его слух являются созданием, таким же, как и сам человек. И они отделены. То есть Аллах не смешан со своими созданиями. И здесь вот этот момент толкуется тем, что человек-мусульман, когда будет совершать благодеяние, Аллах Всевышний его полюбит. И это приведет к тому, что Аллах будет его вести. И этот человек, если будет что-то делать, то Аллах будет его направлять в его делах. и он будет смотреть и видеть то, в чем есть благо, и слышать то, в чем есть благо, и делать своими руками то, в чем есть благо, и идти своей ногой в те места, в которых есть благо. То есть Аллах Всевышний будет его вести, он будет ведом человека. И если он попросит меня о помощи, то я защищу его. И здесь в конце говорится о том, что вот человек будет совершать благодеяние, он будет совершать, например, дополнительные, много дополнительных вещей. И это приведет к тому, что Аллах Всевышний, что этот человек будет приближенным, и Аллах Всевышний полюбит его. И в своих делах этот человек будет ведом, Аллах Всевышний будет его вести в его жизнь. Он будет делать такие дела, будет ведом к таким делам, в которых есть благо. Совершать те дела, в которых есть благо. И также из вещей, которые Аллах ему дарует, это будет то, что если он попросит меня о чем-нибудь, то я дарую ему это. И если он попросит меня о защите, то я защищу его. То есть результатом также будет то, что этот человек будет получать то, что он просит, то, чего желает, и защищен от того, чего он боится и опасается. Поэтому, если у человека возникают всегда какие-то проблемы, конечно, всегда он должен обращаться только, обращаться к Аллаху. Потому что все дела в руках Аллаха. И если он пожелает чего-нибудь, то произойдет именно так, как он пожелает. Пользы, которые мы извлекаем из этого хадиса. То, что вражда с приближенными к Аллаху, с аулия Аллаха, это относится к кабаир, к большим грехам. Потому что за это действие Аллах объявляет им войну, этим людям. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что у Аллаха есть приближенные, аулия у Аллаха есть. И также это по акиде, по ахли сунну валь джамаа, что есть люди, приближенные к Аллаху, есть аулия Аллах. И о них сказано в аятах и сказано в преданиях. Как в Коране говорится, «Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, аллазина аману ва кану яттакун». Те, которые уверовали и были богобоязненны. И если мы посмотрим, то опека Аллаха, например, бывает двух типов. Есть общая для всех людей. То есть Аллах управляет всеми созданиями и дарует им ризк, блага, милость. Это в общем. И есть частное для верующих. Это опека, помощь. И это то, о чем в Коране Аллах говорит. Аллаху валию ллазина аману юхриджухум мина зулюмати иля нур. Аллах покровитель верующих, он выводит их из мрака к свету. И может задаться вопрос, если у Аллаха есть валий, тогда правильно ли понимание это, что к нему надо обращаться, его просить, и он, чтобы потом просил Аллаха? Это неправильное понимание. И даже если это так происходит, если человек сначала говорит, мы просто просим этого валия, чтобы он попросил у Аллаха, это первая, начальная степень, оно в начале так бывает. В дальнейшем это перерастает к чему? Что люди уже начинают обращаться к самим этим аулия для того, чтобы они решили их какие-то проблемы. И мы знаем это с народом Нуха, известная история о том, как появились у них эти идолы, то, что это были сначала праведные люди, которые умерли, и в местах, где они поклонялись Аллаху, были поставлены как напоминание их изваяния. Потом, чтобы люди, когда приходили и видели эти места, вспоминали об этих праведниках, потом тоже поклонялись Аллаху, просили Аллаха. Это в начале было, и в дальнейшем это к чему привело, что они потом стали уже, когда это поколение, которое понимало, зачем это изначально было сделано, когда это поколение умерло, пришло другое поколение, которое не знало этого, и они стали поклоняться этим праведникам помимо Аллаха. То есть изначально, если люди взывают просто праведники, кто-то говорит, мы праведников взываем, чтобы они Аллаха попросили, это изначально так. Потом это все равно приводит к тому, что они вместо Аллаха к этим праведникам обращаются. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, качество или атрибут Аллаха в том, что Аллах воюет, так как Аллах говорит, что Он объявляет здесь войну. И также об этом качестве, атрибуте Аллаха сказано в Коране, когда говорится о процентах, о риба. Аллах в Коране говорит: «Фаиллам тафалу фаазану бихарбим мин Аллахи ва Расули». И если вы этого не сделаете, то знайте, что вам объявлена война от Аллаха и его посланника. То есть, если люди не оставят ростовщичество, не оставят проценты, запретные сделки, то им объявляет Аллах войну. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что любовь Аллаха отличается, бывает меньше или больше, так как в нем сказано: «И не приближался ко мне мой раб вещью более любимой для меня, чем то, что я вменил ему в обязанность». Это указывает на то, что есть какие-то дела, которые Аллах больше любит, есть какие-то дела, которые Аллах меньше любит. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что благие деяния, праведные деяния, они приближают к Аллаху. Что когда человек совершает благодеяние, он приближается к Аллаху. И люди чувствуют это, что есть времена, когда он совершает какие-то дела, и он чувствует, что он стал ближе к Аллаху. Бывает так, что человек совершит намаз, и после этого намаза он чувствует, что он стал ближе к Аллаху. Он чувствует, что это благо, и хейр, и барака, который есть в этом намазе. И бывает, что он дает садака, и чувствует, что вот эта садака приближает его к Аллаху. Или бывает, он скажет слово, или любое хорошее дело сделает, он чувствует, что оно приводит и приближает его к Аллаху. Однако это когда? Когда это дело сделано в соответствии с сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть, если человек, например, начинает делать намаз, и с начала намаза он думает о своей работе, и когда он салам отдает, он тоже думает о своей работе, то, естественно, он ничего не ощущает. И а если человек до намаза подготовится, возьмет омовение, вспомнит хадисы о благе, которые есть в намазе, и спокойно, сосредоточенно сделает намаз, он чувствует, что этот намаз его приближает к Аллаху. То есть, если дела совершаются правильно, то человек ощущает это. Из этого хадиса также извлекаем пользу, что дела делятся на обязательные и дополнительные. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что дела превосходят друг друга с разных сторон. Если посмотреть со стороны одной, то обязательные дела превосходят дополнительные. То есть любое обязательное дело, оно лучше и превосходит любое дополнительное дело. Это в общем. Однако внутри есть такое, что одни из дел являются лучше, чем другие. И одним из самых лучших дел является намаз. Это одно из самых лучших дел. То есть, если посмотреть, да, если посмотреть фард намаз и нафиля намаз, какой из них лучше? Фард намаз. Однако теперь посмотреть, среди фардов, какой из лучших из этих всех фардов, какой из дел лучше? Намаз. Потому что Ибн Масуд радиаллаху анху спросил: «О посланник Аллаха, какой из дел больше всего любит Аллах?» Он сказал: «Намаз, совершенный в свое время». Намаз, совершенный в свое время. Также из этого хадиса извлекаем пользу, чтобы человек совершал как можно больше благодеяний, как можно больше дополнительных дел. Почему? Потому что это приведет человека к тому, что Аллах его полюбит. Что Аллах его полюбит. И не перестанет мой раб приближаться ко мне, совершая дополнительные благодеяния до тех пор, пока я его не полюблю. И какой это раб, чтобы Аллах его полюбил? И что потом этому рабу? Что происходит? И если я его полюблю, то буду слухом его, которым он слышит. и зрением его, которым он видит, и рукой его, которую он хватает, и ногой его, которую он идет. То есть Аллах будет вести его во всех его делах, чтобы он делал именно правильно и так, как нужно делать. И если он попросит меня о чем-либо, то я дарую ему. И если он попросит у меня защиты, то я защищу его. Как история вот с этим юношей, который вышел против правителя. Ну как вышел против правителя? Он не вышел против правителя. Этот правитель хотел его убить просто за то, что он верующий. И он тоже взял своих этих людей, отправил его на вершину горы, чтобы скинуть. Кто это? Это вали Аллаха, приближенный к Аллаху. Если он попросит меня о чем-либо, то я дарую ему это. Если он попросит меня защиты, то я защищу его. И как и не пробовал этот правитель его убить, с ним покончить, чтобы его не было. Он уже не знал, что делать правитель. Да? Поэтому мусульманин, он должен всегда обращаться к Аллаху. Поэтому, когда у мусульманина есть время, когда он более или менее может у него спокойствие и хорошо он живет, чтобы он в это время он приближался к Аллаху, совершал благодеяния для времен трудностей. И поэтому, если какие-то проблемы или что-то возникает, то это в первую очередь к Аллаху возвращение. Если он попросит меня о чем-нибудь, то я дарую ему это. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что если Аллах Всевышний полюбит своего раба, то он будет отвечать на его дуа. Есть много преданий о праведных предшественниках, когда Аллах отвечал на их дуа. Если здесь вопрос возникнет, хорошо, если человек вали, любую вещь, которую он попросит, Аллах ответит. Любую? Нет. Имеет она, конечно, ограничение. Любой хадис надо понимать в соответствии вместе с другим хадисом. То есть, если человек попросит, например, зульм, чтобы Аллах сделал, притеснил какого-то другого человека несправедливо. Или вещь, которая является грехом. То есть, как прервать родственные связи, чтобы Аллах умертвил какого-то родственника его и подобные вещи. То есть, конечно же, нет. Аллах отвечает на то, что в чем есть благо, то, что не является грехом. И это естественно. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что почет то место, которое занимает аулия у Аллаха. То, что тот человек, который враждует с ними, то Аллах объявляет им войну. И поэтому мусульманин должен быть внимательным. И праведные люди, которые богобоязненные люди, праведные ученые, остерегаться, вот, потому что если он будет враждовать с ним, то за это воздаяние какое, что Аллах будет воевать с этим человеком. А кто поможет человеку, если с ним воюет Аллах? То, конечно же, нет у него защиты и нет у него помощника. Также из этого хадиса извлекаем, что вражда к аулия Аллаха, приближенным угодникам Аллаха, является большим грехом. Из кабаир.